Вы слушаете фрагмент программы «Народная община». Собираем команду управленцев. Сказитель Иван Воронцов. Каждый ли может жить в общине? У тебя община. Все классно, здорово. Цивилизационная система нас очень сильно поломала. Очень сильно. Мы одиночки. Каждый сам за себя. Каждый сам за себя даже внутри семьи. Семьи даже внутри вот этого единения редко встречаются между мужем, женой и детьми. Это проблема очень серьезная. Те, кто переезжает в поместье, да, вот, они начинают, вот, у них год-два происходит переосмысление ценностей. Они живут вместе чаще. То есть мужа, жену видит не там, 2 часа в день, да, там, или час, а долго, на протяжении многих дней. И происходит синхронизация, происходит изменение семьи. Мышление в семье изменяется. Дети тоже меняются. Просто за счет просто живешь на земле. Давайте немножко уже порисую. Принцип следующий. Ну вот, представить людей, скажем так, в современной системе все сделано так, что каждый личность тянет на себя энергию, ресурсы от других. Это тянет сюда, это тянет на себя, и каждый на себя тянет. Понимаете? Это и есть эгоизм своего рода воспитанной цивилизации. На себя тянуть одеяло мне. И все мне должны. Этот должен мне водопровод сделать, этот должен крышу постелить, этот должен, президент должен делать вот это. Все мне должны. Вот так классно устроился. А что ты должен? А придя на работу, ну, мягко говоря, могут делать уникальность. Зато ему все должны все сделать. И вот это вот заложено в каждом из нас. И даже внутри семьи ты мне должен там, не знаю, суп готовить, ты мне должна. А ты мне должна там то-то, то-то, то-то. А у тебя есть супружеские обязанности, а у тебя есть такие-то обязанности. И начинается вот это разделение. И получается, каждый сам по себе, даже семья не получается. А как правильно? А правильно несколько иначе. То есть когда есть общество, семья это или община, то каждый отдает от себя другому. То есть ты отдаешь частичку себя, а тебе отдают частичку себя. И образуются связи очень серьезные между каждым. И вот в этом есть заложена самая-самая большая сила, которая у нас есть. Если синхронизироваться, оказывать поддержку, доверие, да, помним такое слово из доверия. И вот это доверие позволяет синхронизироваться и стать единым монолитом. Давайте пример приведу с оркестром. Вот есть, представьте оркестр, может кто-то был в консерватории или еще где-то. Есть скрипка, есть труба, есть барабан. Ну, допустим, скрипка, она сама по себе играет хорошо, и барабан хорошо. Но если их собрать все вместе, получается единый оркестр. А теперь, если в этом оркестре кто-то начинает играть фальшивить, весь оркестр начинает уже не то. Понимаете? А у нас получается даже не то, что каждый скрипка, барабан по отдельности. А здесь расстроенная скрипка, расстроенная труба и расстроенные другие инструменты. То есть они даже не играют. Если человек нашел свое предназначение, это начинается скрипка красивая, но одиночная. Вместе, когда мы начинаем взаимодействовать, то мы помогаем друг другу вытаскивать друг друга. То есть как в оркестре каждый налаживает свой инструмент, слушая другого и помогая другому, друг другу подтягивать. И в оркестре есть дирижер. А дирижера какая задача? А его как раз задача объединить и синхронизировать всех. У него инструмента нету. Его задача, как и организатора, всех объединить. Без него играть не смогут. И поэтому в любой общине, в любом обществе всегда есть тот, кто организовывает. Без него это невозможно. Он и есть этот оркестр в тот момент, когда он играет. Это в тему, когда мы начинаем про демократию или про вече. Вот я был на вече, у нас здесь было несколько лет. Это очень печально, когда все управляют, все решают. Дирижер один. Если его убрать, как не будет оркестра. Вот это норма. Вот такая ситуация, когда все друг другу служат, все друг другу помогают. А теперь смотрите, а что будет, если в эту структуру вшить человека, который будет работать на себя? Ну, вот двоих, допустим. Что будет с системой? Очень просто, она начинает рушиться. Все. Достаточно одного-двух людей, которые в общине, в поселении будут, скажем так, паразитировать, община не будет. Опыт поселения всего мира один. Ну, да, я настаивался, он объездил тысячи поселений, и в России паразитов быть не должно. Один паразит, и все перестают взаимодействовать, и начинается разлад. Если это опытный паразит, то он еще начинает рушить систему. Все. Нельзя, чтобы в общине был хоть один паразит, который, ну вот серый, да, вот как говорят серые. У нас есть серые, мы их наелись. Они улыбаются, классно, здорово. Потом плачемся горькими слезами. У нас увели 12 миллионов рублей. Наша школа, наши дороги, понимаете? Будущее наших детей увели просто, потому что они уже должны 5 лет как учиться. Вот этих серых надо знать, кто они. Надо знать, уметь их определять. Нужно уметь с ними правильно взаимодействовать вовне и не пускать внутрь. У Алексея есть семинар на эту тему, достаточно забить в Ютьюбе серые, да, на канале Народно-славянской радио, и вам выдаст этот семинар, там целый цикл. Там великолепно рассказано. Я лично хохотал от души, когда я вот это вот про Васю, потому что у нас, вот мы все такие Васи пришли, и нас тут здорово всех передали вот этот опыт. В общем, общинники — это те, кто могут служить, могут отдавать себя, ценят благо других выше своего собственного, благо семьи выше своего собственного. Вот это и есть общинник, у которого уже прошел стадию, когда ну, эгоизм, гордыня и прочее. Даже если, условно говоря, он в первой варне, но он служит, он прям стремится, он старается, то помочь ему можно немножечко, и он встанет на свое место. Но если человека агрессия, осуждение, всех он там клеймит, даже близко не пускать. Ну, допустим, мне вот сейчас я выложил анонс, ну, человек пишет про поселение, он пишет даже не про общину и говорит, первым делом нужно сделать народный суд. Надо прям строго всех судить. Понимаете? Сразу всех судить. Сразу всех там жестко всех. Я даже не буду писать. Но понимаете, это не общинник. Начинать с линчевания, суда и там чуть ли не порки за каждую провинность, это совсем не то. В общем, в общине может быть далеко не каждым. Еще один маленький момент. Я надеюсь, многие, кто меня слушает, они семейные люди. И у них есть семья, жена, дети. А вот теперь задайте себе вопросом. Если вы не будете поддерживать взаимоотношения внутри семьи, что будет? Вот вы живете, жена, и все, и благость будет, счастье, и жили они долго и счастливо, да? Семейные отношения. Само по себе ничего не делается. Чтобы был лад в семье, над этим должны работать оба. Вообще нереально, других шансов вообще нет. Один может кто-то начать, потом второй подхватывает. Вот само по себе все рушится. В общине, соответственно, это больше людей, и все должны работать на единение общины. Очень внимательно относиться к друг другу, не резать, не разрушать, а искать везде точки взаимодействия. То есть раз уж собрались, раз уж начали дело делать, ну, уже собрались, то тогда быть, держать это единение. Как только начнется разъединение, ну, представьте хоровод, вот вы собрали, и кто-то начинает пытаться выдергиваться из хоровода, вырваться. Вы не удержите, хоровод развалится. Поэтому нужно собирать тех людей, кто непосредственно готов взаимодействовать, идет навстречу, контактен и ценит вот это вот коллектив, да, вот такое слово, выше, чем какие-то другие приоритеты. Даже материальные, даже какие-то производства. Условно говоря, если на производстве человек устал, он начинает раздражаться, все, ему надо дать возможность привести себя в порядок. Коллектив, иначе он разрушит все, и семью, и все остальное. В отпуск, отдохнуть, пожалуйста. Ничего страшного, что у нас там простое, заткнем дырки. Коллектив выше всего. Коллектив — это есть самая большая ценность. Вот коллектив, ну, как староверы, да, ну, я такое слово использую, община, по-другому, просто понятно. Помните, отправляли их куда-то в Сибирь, в тайгу, без ничего, приезжая там через там, 5-10 лет, там уже целый город. Помним, да? Потому что есть сплоченность, каждый на своем месте, каждый знает, что делать, и куда бы их ни отправили, он все сделает. Он может, община, сняться с места, переехать вообще в другой регион и за год-два полностью все воссоздать. Эта сила очень-очень большая. Даже два человека. Вот у нас есть опыт коллективной деятельности, когда мы выиграли суды по тому, чтобы у нас сделали дороги. Аналогов в России, ну, нам говорят, что нет даже близко. Чтобы вот пришли и заставили вот этих, кто там проворовался, а у этой фирмы даже, ну ладно, из генпрокуратуры там у родственники, скажем, да. И несмотря на это, суды мы все-таки победили, объединившись и поставив цель задачи. Потому что получился коллектив, объединились с местными, кстати, с деревенскими, ходили в эти суды, и мы добились того, что действительно их победили. Ну, не то, что победили, суды выиграли. То есть коллектив, он может очень многое. Вот мы как раз объединились, достигли этой цели. Поодиночке, юрист, там еще что-то, это вообще нереально. Поэтому надо понимать вот эту большую силу коллектива. И в коллективе люди должны ценить это очень сильно. Больше любого материальных благ и другого. Как в семье, намного дороже отношения с женой, чем что-то иное. Ну и с детьми. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.